Матерь Агни-йоги. На что устремлена мысль, даст плод в сфере устремления мысли. Земное отдайте земле, но, памятуя, что не ради земного на землю пришли, но ради того, чтобы в жизни земной собрать через земное те накопления духа, которые не умирают, но продолжают сопутствовать духу и в высших мирах. В этом цель вашей жизни. Ее не забудьте среди суеты жизни обычной.